Изба скоро затекла удушным чадом самосада и горестным разговором о фронте, который с самого января 42-го никак не сдвинется дальше Мценска. Может, поэтому, что не стоек фронт, и семян не дают, и газет не шлют, не едет, как бывало до войны, и районное начальство. До освобожденных селений пробили себе дорожку пока лишь похоронки, да мобилизационные повестки на последних мужиков, которых можно было еще поставить под ружье и послать на позиции. Говорила с каждым, как думалось, а думалось, как говорилось, все об одном и том же. Шумсков, унимая душу разумеевским табаком, не встревал в словесную мельницу мужиков и стариков, ждал, пока все выговорятся. Он с отеческой жалостью поглядывал на Николая Зимка, который, как казалось председателю, думал о своем. Как еще пуще взревет Клавдия, когда он вернется домой с повесткой? И что надо делать с ребятней, которая останется без него, и неслухи заживут самоуправно на зло матери и всей деревни? Все парни и девчонка характером вышли в отца, а сам-то Николай так и не одолев ни в чем себя, только мучился да красовался собственным норовом и силой. В дверь тихой мышкой, никто и не видел как, пробралась соседская девочка Катюшка. Укутанная дырявой шалью, с треснутым глиняным черепком в грязных, словно копченых ручонках, она встала у порога, низко-низко поклонилась и как милостыню попросила угольку бы. «Мама помирает?» Кулешку просит сварить. Словно топором разом отсекло все звуки. Мужики смолкли, зажав в кулаках цигарки. На Катюшин голосок вышла из спальни бабка Надейха. «А, невестушка пришла. Проходи, детенок, проходи». Катюша была сверстницей внуку Женьки, и покойный дед Савелий по своей веселости прозвал их женихом и невестой. Женьки с дедом давно нет, а Катюшка так и осталась невестушкой. Надейха провела девчушку в спальню и усадила на постель. Достала из печи пяток картофелин. Две заставила съесть и даже с хлебом и солью. Остальные завернула в тряпицу для матери. Нагребла в черепок жарких угольев из горнушки и, провожая, спросила, а топить-то есть чем? С крыши соломки наскребла. Может, хватит на кулешок? Не по-детски деловито объяснила Катя. Ну, иди с Богом, растопляй, а я приду, подмогну, пообещала Надейха, а сама вдруг напустилась на лесника. А ты разумей, хоть бы хворостку выделил на Стене-то. Все скупердяйничаешь. У нее мужа убили, и двух парней забрали ни слуху, ни духу. От кого ей помощи ждать? Не я, а носильщик ей хворосту. Пусть идет и берет. Хворая она. И я не здоровей ее, — закашлялся Разумей. Вон раз такое дело, комсомол наладили бы в лес. Все одно баклуши бьют. Дед кивнул в сторону парней, которые особнячком сидели у стены и давились табаком, приноравливаясь ко взрослым. Бабка тут же взъявилась и на ребят. Расселись, как тимуры какие, султаны турецкие. Войны на вас мало, кураки треклятые. Кощунно и злобно сорвалась с языка старухи эта ругань, и Шумскову не понравилась ее выходка. Как было знать тогда, что война только еще распалялась, и что в ее кострище через год-другой сгорит и этот молодняк глухонькой деревеньки сердцевинной России. А пока юные лядовцы, как могли, ладились под стариковские думы и разговоры, делили с ними табачную и житейскую горечь, набирались мудрости и терпения. Ребята без обиды попрягнули носы, не ответив бабке ни словом, да и Надейха, спохватясь, открестилась от своей хулы. «Простите меня грешную, видит Бог, с горя так вышло». Шумскову в самый бы раз перехватить и взять разговор на себя и порешить, наконец, с повесткой. Но тут взбаламутился Васюта звонарь. «Радейте, Бога для!» И первым потянулся за повторной долей табака. «А ты, Авдеич, должна на две войны самосаду-то наготовила?» Хватит и на две, и на третью останется. Только ты-то что за вояка? — задвигал бровями старик Липунов. — Эван ты какой! — взъелся Васюта. — Это я-то не вояка? Да я еще в четвертом годе, может, один из первых рану-то поимел. Я на манжурке с япошками в штыки сходился. Звонарь вышел на середину горницы и показал, как он это делал. — И куда же он тебя пырнул, япошка-то? Кто-то для подначки поинтересовался из мужиков. Васюта заглядывался и приказал бабке Надеихе схорониться за занавеску. Распахнул шубенку, а под ней и рубахи не было. Спустил до колен портки и показал застарелое свое увечье. Сошлись-то мы с самураем, как по един команде, и саданули друг в дружку. Я ему в брюхо, а он мне в самый антерес, прости господи. Я хоть и выжил, но без всякой выгоды. Жениться мне уж было без надобности. Еще бы воевал, да воевала потерял. Кто-то отмочил шутку, подзадоривая брехливого звонаря. Васюта, не обращая внимания на шутку, прибрал одежку на себе, запахнулся в шубу и опоясался веревкой для сугрева. Вот те и вояка, не вояка! Он понебратски похлопал по плечу, разумея. Тот брезгливо поежился. Мужики загалдели снова, кому-то чего-то доказывая. «О, ежели мы сейчас геройствовать начнем да рубахи задирать, счету не оберешься вражьим отметинам. И самурайские, и немецкие, и деникинские, и финские пули щупали нас. Дробины кулацких обрезов тоже не мимо летели. Чего и говорить, вся российская история на мужичьих спинах и боках выписана. В старую Россию пуляли кому не лень, а в новую еще хлеще норовят. Эти раны под рубахами не видать, а в душу сколь наплевано, и чужими, и своими. Да там потемки, молчит терпеливая. Ну, будя счеты сводить, мужики, осадил охочих до острых словечек Шумсков. А то мы, ешки-шашки, и до самоедства дойдем. У нас нынче одни счеты с Гитлером. А этот лютей лютого, замотал головой Васюта, у меня его портрет имеется. Я за 1000 верст его узнаю. Звонарь было полез в карман за портретом, но его остановили. Все не раз видели и помнили старую советскую листовку со штыком в заднице Гитлера, когда отурнули его из-под Москвы. Васюта обиделся и стал вертеть вторую цигарку. Мужики обрадовались по чину и, деловито покашливая, тоже принялись за курево. От дыма и людского нагрева оплыли окошки. За ними просторно ликовал апрельский день. Догорал на полях снег последнего отзимка. Над темными и сырыми плешинами обнажившейся почвы зыбился воздух. Налаживалось дыхание земли, так нужное людям и будущему хлебу. Небо, захлебываясь синевой, вздымалось все выше и выше, открывая раздолье всему живому. Невидимо где налаживали свои песни давно прилетевшие жаворонки, и все это нелепо вязалось с несуразным разговором лядовских мужиков о паскудной жизни и смертной войне. В минуту перекурного затишья в избу, как угорелый, влетел Сашка-восьмиклассник, внук Шумского. Председатель по лицу догадался, что паренек прибежал с хорошими вестями. Знали и другие, с чем мог прийти Сашка. В неделю раз, по заданию деда, он ходил за 6 верст на Большак, где проходили столбы с проводами до самого района. Там уже работали налаженные после оккупации телефон и радио. Знакомый деду связист помогал мальчишке послушать радио, сообщение Совинформбюро. Давал когти и наушники. Тот взбирался на столб и подключался к радиолинии. Как могли, записывали на клочках бумаги или просто запоминали, что передавалось о положении на фронтах. И какая же это была радость для всех лядовцев, когда Сашка прибегал с хорошими вестями. «Вот, дедушка, последнее известие!» Саша положил измятый лоскуток бумаги на стол председателя. Антон Шумсков, неспешно вздев очки, принялся читать, однако пока молча, так он делал всегда. Ты, Захарыч, без утайки давай, а то гораст кое о чем помалкивать, когда наших бьют. Знаем твои руководящие уловки. Нам уже нечего паниковать, всего понюхали. Председатель поднял очки на лоб и с упреком глянул на недоверчивых. Да тут же каракули, должен же я сам-то разобраться. Ну-ну, не серчай, мы так для страстки, чтоб как есть. Шумсков, приладив удобнее очки, с необычайной торжественностью прочитал. Войска Западного фронта за период с 23 марта по 4 апреля освободили от гитлеровцев 161 населенный пункт. Враг потерял убитыми 40 тысяч человек. Захвачены трофеи. Председатель сдернул очки и вздохнул с таким шумом в груди, будто все это он сотворил самолично. «Братцы, так это ж выходит на нашем направлении-то!» — обрадованно воскликнул дед Феноген. «Пошло, значит, дело-то? Сдвинулись! Спасибо тебе, Сашок!» Старик поклонно поблагодарил паренька. «Больше ничего не слышно там, на столбах-то?» — спросил Антон внука. «Говорили еще, что ВКПБ выпустило постановление о весеннем севе в освобожденных районах», — серьезно сообщил Сашка. «Так что ж ты молчишь?» — с непривычным ликованием просиял Сашкин дед. «Значит, семян дадут. Значит, и нашему крестьянскому фронту подмога вышла!» — закипятился Антон, будто уж и войну одолели, и с колхозной безладицей покончили. Отдышавшись, с серьезной строгостью приказал внуку: «Ты чтоб теперь вместе со сводкой с фронта и об этих делах слушал и докладывал, как военное донесение, ёшки-шашки!» «Дядя Вася, связист больше не велел приходить к нему», — ошарашил внук деда. «Его в армию забирают, а без него, — сказал он, — на столбы лазать самовольно нельзя, как шпиона поймают». «Вот новое дело!» — Антон шмякнул с досады ладонью по столешнице. «Сами себя боимся», — тут же вернул словечко Разумей. «Куда вот забарабали учителя ведений Елизарыча? Человек без проволоки всякой радиосмастакал. Вещичка не бог весть какая, со шкатулку, а Москву и при немцах слушали, знали, куда и как фронт качало. Нет же, увезли человека. Вместе с ящичком своим упекли куда-то. Ладно, не наше это дело», — пресек нежелательный разговор председатель. «Может, по ученой части куда-то звали человека, почем нам знать?» «Ладно так, ладно», — махнул шапкой лесник. «Давай, председатель, свои дела решать. Зачем народ собрал?» «Я не собирал его, он сам собрался», — сердито проговорил Шумсков. Ему вроде бы стало все равно, кто из Зябревых пойдет на фронт. Вспомнился лыжник, и Антон потужил, что взял тогда у него повестку. Пусть бы сам вручал, кому пришлось.